Нет уж. Пускай этим занимаются, если глупости хватит, надсмотрщики там, в самоцветных горах. У него, Харгелла, работа другая. Доставить туда всех рабов живыми и, по возможности, невредимыми. Он, конечно, обломает тех, кто даст ему повод. Но с большинством пускай возятся их новые господа. Он кивнул, довольный, что сумел таки объясниться с мальчишками. И что гораздо важнее, разведать нрав того и другого. Уважающему себя надсмотрщику следует знать все о своих подопечных. Хотя бы им предстояло путешествовать вместе всего несколько дней. Он пошел прочь, кивнув Катаю, безмолвно присутствующему в сторонке. «Накорми их!» Катай помчался было бегом, но стертые ноги тотчас напомнили о себе, отозвавшись болью. Все же он поспешил, как мог, и вскоре вернулся с миской и ложками. Тут оказалось, что миска между прутьями не проходила, а каша была достаточно жидкая, наклонишь — немедленно выльется. Тогда Катай натянул рукава курточки на ладони, чтобы не жечь рук, и сказал по-сигвански: «Ешьте, я подержу». «Всегда будь полезен другим рабам», — учила мать, «особенно таким, которые в неволе недавно. Они могут не знать обычаев и по незнанию совершить проступок, за который будут наказаны». Юные венны, проголодавшиеся за день, с готовностью взяли деревянные ложки. Щенку с его цепью было трудно зачерпывать сквозь решетку. Он ел медленнее, и Катаю показалось, что волчонку досталась большая доля. Щенок ничего по этому поводу не сказал. Катай вымыл миску и принес мальчишкам глиняный кувшин с водой из реки. Вечерами Ксот Арким иногда позволял себе пороскошествовать. Если, конечно, позади был удачно прожитый день, за который не грех себя немного побаловать. Нынешний вечер был как раз из таких. Его караван безбедно одолел дневной переход. Никто не свалился замертво, не поранился, не заболел. Послушная пега кобыла ни разу даже не споткнулась. И от рудников его отделяло чуть меньшее расстояние, нежели накануне. Тарким полулежал у костра, блаженно вытянувшись на ковре. Шутка ли? День деньской провести в седле, присматривая за людьми. Не спеша жевал только что поджаренную лепешку и копченое мясо, очень тонко, как он любил, нарезанное старательным белиром. Тарким ужинал не спеша, растягивая удовольствие. Он смотрел на огонь сквозь большой стеклянный бокал, любуясь отсветами огня. Он был доволен собой. Те двое торговцев, что продали ему венских мальчишек, определенно присочинили себе больного товарища, чтобы он, Ксот Арким, не уличил их в неопытности. Конечно, они просто боялись застрять в самоцветных горах, запертые снегом, которые сделают перевалы непроходимыми. Тарким отхлебнул еще немного славного мельсинского вина, в меру хмельного, сохранившего золотой аромат любовно возделанного винограда. Он-то был опытным торговцем, и в самоцветные горы шел не впервые, а потому очень хорошо умел выбрать время для подобной поездки в самом конце лета, в месяце яблок, которые обычно считают неподходящим для путешествия по горам. Это мнение тех, кто редко высовывается и за городские ворота. Послушать их, так надо было вести караван весной, когда только-только устанавливается тепло. Глупцы! Где ж им знать, что лишь к поздним яблокам на перевалах успевает просохнуть талая грязь, в ущельях успокаиваются безумные реки, и можно более не опасаться лавин, а воздух еще остается более-менее теплым, пригодным для дыхания. К тому же Тарким давно следил за погодой и знал приметы, позволяющие судить, каковы окажутся неспосланные небом лето и осень. Эти приметы описаны в книгах, и горе купцам, не читающим книг, ибо те составлены мудрецами. Такими, например, как достославный Зылхат, домашний лекарь и наставник сокаремского шада. Таркиму не нравилось слово «шад». Он, как и многие образованные сокаремцы, полагал его варварским сокращением от шулхада, воистину державного. Произнести-то приятно, титула государя соседней страны. Видно, правы те, кто помнит, сколько раз Халисун древности воевал и порой завоевывал ничем не знаменитых в ту пору соседей, даря им на память слова для обозначения правителя, советника, военачальника. И самые красивые родовые имена, такие, например, как у него Ксо Таркима. Иные люди, не читавшие книг, ныне полагали, будто Сокарем всегда был могущественным и великим. Тарким слышал краем уха: не так давно эти невежды, склонившие к себе ухо молодого шада, отправили в ссылку Зелхата Мельсинского. Тот якобы оскорблял державность Сокарема, описывая его некогда униженное положение и не усматривая в том ничего стыдного. «Всякой стране, — говорил Зелхат, — свойственно переживать эпохи величия и упадка. Ну и что с того, если несколько столетий назад Халисун был воинственней и сильней? Где теперь были завоеватели и бывшие покоренные? И что станется с ними, если подождать еще 1500 лет? Надо будет, — подумал Тарким, — по возвращении домой раздобыть его последнюю книгу. Конечно, через кого-нибудь, чтобы не обвинили в крамоле. Но если он и об истории написал так же занятно, как о земном устроении, рискнуть, право же, стоит. Ощутив, что под влиянием отдыха и вина мысли все более устремляются прочь от насущных забот завтрашнего дня к возвышенному и радующему потливый ум, молодой торговец улыбнулся и подозвал верного Белира. «Принеси карикану». Слуга исчез в сгустившейся темноте, чтобы вскоре вернуться, бережно неся на ладонях истинное сокровище своего господина. Карикану отличала благородная красота формы, выработанной столетиями. Это совсем особенная красота. Каждая крохотная деталь служит своему назначению. Ни одной невозможно убрать, чтобы не нарушить целостности, но и прибавить что-либо решительно невозможно. Для подобного совершенства сущее надругательство даже шелковый бант, который в последние лета так полюбили столичные щеголи, те, что покупают себе дорогой инструмент, а сами толком в руках-то его держать не умеют, уже не говоря об игре. Карикана, которую любовно устраивал на коленях Тарким, стоила, пожалуй, побольше, чем весь нынешний его караван. Она была редкостным старинным изделием, достойным искушенного ценителя. Дека со струнами была посажена на точеный деревянный короб, округлый и гладкий, своими очертаниями неуловимо напоминающим прекрасное женское тело. По одну его сторону блестел полировкой длинный ряд клавиш. Стальные язычки нависали над струнами, готовые своими поцелуями пробудить их к звучанию. Тарким держал карикану, словно хрупкую бабочку или птицу, готовую улететь. Потом закрыл глаза и опустил пальцы на клавиши. Карикана от его прикосновения ожила и издала звук густого медового тона. Тарким смаковал его, как смакует изысканное вино. Первый звук еще дрожал в темноте, расходясь вместе со светом и дымом догорающего костра, когда вдогонку ему полетели другие. Таркиму, наверное, все же далеко было до придворных музыкантов Шулхада. Ну так те с рассвета до заката не выпускают свои кариканы из рук, совершенствуя тонкости мастерства. А ему, чтобы позволять себе вот такие мгновения, целый день приходится посвящать грязной, малопочтенной и, к тому же, небезопасной работе. Сопровождать три десятка висельников в самоцветные горы. Это вам не шулхадовых виноградниках о поэзии рассуждать. Золотые угли дышали щедрым теплом. Они еще выдыхали языки пламени. В царстве огня возникали и рушились города. Вспыхивали косматые солнца, проваливались в небытие величественные хребты. Все же Ксо Тарким играл так, как дано немногим любителям. Карикана в его руках пела сразу тремя голосами. Голоса сплетались и расплетались, следуя прихотливому течению мысли великого Хпа Вурната, оставившего эту музыку людям. Сведущие знатоки уверяли Таркима, что лунному небу было угодно наделить его безошибочным слухом и тонким пониманием красоты. Без сомнения, они правы. Его место не здесь, среди пустоши, с ее вечно воющим ветром во главе каравана грубых скотов, ошибочно именуемых людьми. Когда-нибудь он скопит достаточно денег, отойдет от дел и примется коротать неспешные дни в цветущем саду с любимой кариканой и книгами. Может, он даже сам напишет книгу о своих путешествиях. Он назовет ее «Пыль на моих сапогах». Ах, этот несносный ветер! И зачем он воет так громко, мешая приобщаться к бессмертию великого сына Хпа? Ветер. Выпитое вино, жар костра и, паче того, музыка успели увести мысли Таркима весьма далеко в область приятного, но не настолько, чтобы торговец рабами вовсе утратил привычную бдительность. А будь по-другому, давно бы лежал где-нибудь с перерезанным горлом, отлученный от жизни одним из тех, кого вел продавать. Уловив некую неправильность в окружающем мире, Тарким тотчас насторожился и сел, обрывая мелодию. Выл не ветер. В темноте пел свою одинокую песню волк. Настоящей опасности для каравана волки не представляли. Сытые в эту пору, они самое большее напугают привязанную кобылу. Тем не менее, Тарким начал поспешно подниматься, уже открывая рот, чтобы на всякий случай кликнуть Харгела. И сообразил, что снова ошибся. Не волк. Собака. После долгого любования огненным царством ночь над пустошью была для его глаз чернее болотной воды. Но воображение успело нарисовать ему эту собаку. Огромного, мохнатого, страшного своей свирепостью пса с глазами, горящими бешеной зеленью. Не приведи лунное небо столкнуться с таким один на один. Но тут до слуха Ксотаркива достигли ругань Харгела и резкий стук, который могла произвести только палка надсмотрщика, силы, шарахнувшая по деревянной решетке. Пугающее видение сразу пропало, зато вспомнилась кличка одного из приобретенных сегодня юных рабов — «Щенок». Так вот, значит, кто испоганил великую музыку, заставив опечаленно удалиться тень божественного Вурната. По мнению Таркима, с людей, оказавшихся способными на подобное святотатство, следовало живьем сдирать кожу. Когда он подошел к клетке, возле нее стоял разъяренный Харгел. Надсмотрщик тяжело дышал и с отвращением смотрел на свою палку, валявшуюся сломанной под ногами. Новую здесь, посреди пустоши, вырезать было просто не из чего. Перепуганный Катай держал масляный светильник светильком, выдвинутым до отказа. Ветер колебал плюющийся копостью огонек. У щенка все лицо было в крови, губы разбиты. Но молящего взгляда, свойственного наказанному рабу, не было и в помине. Если бы не клетка и цепь, точно бросился бы на Харгела, чтобы тут же погибнуть, конечно. Съежившийся волчонок плотно вжался в свой угол, стараясь отодвинуться от него как можно дальше. «Ты?» — неожиданно сказал ему Харгел, и он вздрогнул. А надсмотрщик поднял и протянул ему тот из обломков своей палки, что был покороче. «Ну-ка, всыпь ему. 20 раз я буду считать». Волчонок спрятал в коленях лицо и попытался отодвинуться, укрыться, насколько позволяла теснота клетки. «А не то я отлуплю его сам», — рявкнул Харгел и громыхнул палкой по прутьям. «А потом выколочу пыль из тебя, и ты получишь в 1,5 раза больше, чем он». Гнев, снедавший Таркима, поневоле уступил любопытству. Хозяин каравана остановился и стал ждать, чем кончится дело. Когда доходило до сбивания спеси со слишком дерзких рабов, равного Харгелу было трудно найти. Волчонок, между тем, принял какое-то решение и протянул руку за палкой. Примерился, сглотнул, трудно перевел дух и ударил скинувшего руки щенка по плечу. «Раз, два!» — начал считать Харгел и вдруг заорал. «А ну стой, ублюдок прокаженного и горбуньи! Я сказал бить, а не мух отгонять. Бей в полную силу, не то живо раком поставлю и...» По чести угроз, многоопытный Нарлак тоже был мастером, какого не всякий день встретишь. Где же сообразить перепуганному мальчишке увечить товар, предназначенный для продажи, не станут уже потому, что это невыгодно? Он видит лишь всклокоченную, седоватую бороду, занесенную палку и рот, из которого яростно брызжет слюна и летят чудовищные непотребства. Он способен думать лишь о том, что случится, если этот могучий и страшный человек разойдется уже как следует. Волчонок съежился еще больше, схлипнул, заплакал и стал бить. Катай крепко зажмурился. Он не первый раз видел, как бьют провинившегося раба. Его прежний владелец дал 30 плетей нерадивому слуге, упустившему из дому породистую хозяйскую кошку, и тот еще сидел потом на воде и хлебе, пока беглянка не отыскалась, чтобы в должный срок родить самых, что ни на есть, простецких котят. Если тебе кажется, что наказание несправедливо, хорошенько подумай еще раз, — говорила мать. О нет, конечно, милостивого господина Хсот Аркима было не за что упрекнуть. Щенок помешал его отдыху и вынудил прервать чудесную музыку. И теперь получал удары, наносимые не харгелом и подавно не волчонком, а своей собственной дерзостью. Но масляный светильник все сильнее дрожал в руках у Катая, и перед зажмуренными глазами плыли зеленые пятна. Что-то было неправильно. «Мама, мудрая мама, посоветоваться бы с тобой сейчас». Он не видел, как Харгел обернулся к Таркиму, и куда только подевалась вся его недавняя ярость, довольно улыбнулся углом рта. Порою люди, не желая зла, вершат настолько черные дела, что до таких блистательных идей не вдруг дойдет и записной злодей. Один решил раскрыть тебе глаза и о любимой сплетню рассказал. Другой тебя приятельски поддел, и ты от той подначки посидел. Подумал третий, что державый друг обязан доносить на всех вокруг. И вот донес. За безобидный взор тебе прочитан смертный приговор, и жизнь твоя приблизилась к черте. А ведь никто худого не хотел. Порою люди, не желая зла, вершат настолько черные дела. Это самый дешевый раб. Следующее утро выдалось холодным. Ветер в кое-веки раз стих, и над пустошью повис влажный серый туман. Не самый густой, бывал и погуще. Стольный город Гарната-Кат, где вырос Каттай, стоял на берегу океана, и оттуда иной раз наползало сущее молоко. Взмахнешь рукой и видишь, как между пальцами завиваются белесые пряди. Каттаю нравился туман, нравилось приходившее вместе с ним ощущение тайны и то, какими новыми и непривычными становились знакомые улицы и дома. Проснувшись и выглянув из повозки, он от души понадеялся, что господин не прикажет ехать дальше. Стертые ноги, Катая хоть и зажили благодаря мази, однако оставались еще нежными. Отдых пришелся бы им кстати. Но нет, Белир уже взнуздывал и седлал лошадь хозяина. Путеводная колея дороги была отлично видна, она не даст заблудиться, и Тарким объявил, что не намерен терять даже часть дня, пригодную для путешествия. «А то мало ли какую задержку пошлет нам завтра лунное небо. Еще не хватало вправду угодить на обратном пути в снегопад, ибо как можем мы доподлинно знать, который день будет свыше для этого избран?» Книги книгами. А десяток дней Тарким всегда держал про запас. И разбазаривать попусту этот запас вовсе не собирался, понимая, что тут ценой может стать жизнь. Немного позже Катай завладел миской каши и двумя деревянными ложками и направился, обходя лагерь, туда, где вчера стояла двухколесная клетка. Она никуда не делась за ночь. Возле нее Катай заметил Таркима и Харгела. Оба смотрели себе под ноги, разыскивая что-то в траве. Катай подошел к насмотрщику и шепотом спросил его. «Господин мой, что потерял наш почтенный хозяин?» Сперва Харгел хотел отмахнуться от услужливого мальчишки, но все же решил, что зоркие глаза юнца всяко не помешают в поисках, и ответил: «Ключ от клетки. Должно быть, вчера выронил из кошеля». «Ключ. Маленький железный ключ, тронутый ржавчиной и утративший способность блестеть. С обрывком коноплянной веревки, привязанным к колечку». Мысленно Катай сразу увидел его. Он поставил миску и, отойдя на несколько шагов в сторону, вправду поднял ключ из травы. «Вот он, мой господин». Двое мужчин подняли головы. Тарким взял ключ и удивленно кивнул, а Харгел хмыкнул. «Уж не ты ли стебрил его и теперь подбросил, чтобы заслужить похвалу?» Катай отчаянно покраснел и ответил не насмотрщику, а самому Ксолу Таркиму: «А в доме прежнего господина, ничтожного раба, часто хвалили за то, что он находил пропавшие вещи». Харгел недоверчиво мотнул бородой, но больше ни в чем подозревать Каттая не стал и ушел вслед за Таркимом. Каттай подобрал миску и ложки и подошел к клетке. Волчонок так и трясся от холода. Глаза у него были красные, опухшие от бессонной ночи и слез, и одно ухо, побагровевшее, казалось, вдвое больше другого. Харгел съездил таки его палкой, доказывая свою ярость. Щенок выглядел еще хуже. Он посмотрел на протянутую миску и отвернулся, еле заметно покачав головой. Пёсий вой не прошел ему даром. Разбитые губы запеклись двумя черными бесформенными струпьями, не способными касаться даже остуженной пищи. И уже было видно, что один передний зуб ему вышибли. Харгел или... Катай принес щенку большую кружку воды. Тот медленно выпил ее, а потом вдруг сказал по-сигвански: «Спасибо». Волчонок давился и хлюпал носом, но все-таки съел всю кашу один. Все утро, пока солнце, пробившееся сквозь облака, не разогнало туман, Катай ехал на козлах рядом с возницей. Седоусый Сигван показался мальчику странно задумчивым. Его настроение передавалось коням, а может, всему виной был туман. Махноногие, гривастые лошадки шагали еще неторопливее обычного, и чмоканье возчика не добавляло им прыти. Конников взбадривало лишь резкое щелканье кнута, проносившегося над одинаковыми рыжеватыми крупами. На жестких щетинках грив оседали капельки влаги. «Дядя Ингомер, тебя что-то тревожит?» — спросил, наконец, Каттай. Возчик был из свободных, но разрешал называть себя просто по имени, потому что Каттай ему нравился. «Ты тоже боишься, что снег ляжет раньше обычного?» «Если другие кажутся невеселыми, постарайся разузнать о причине», — говорила мать. «Может, статься истина не столь ужасна, как представляют иные. А если она и вправду страшна, ты хоть будешь знать, чего следует опасаться». «Снег!» — буркнул возница. «Ты когда-нибудь бывал в горах, паренек?» «Нет», — сознался Каттай. Здесь на равнине снег выпадает только за тем, чтобы без следов растаять под солнцем, когда приходит весна. В горах же зима стоит круглый год, лишь становится то крепче, то мягче. Там снег пополняет тела ледяных великанов. Эти великаны коварны и охочи до жестоких забав. Катай, правду молвить, лед-то видел только по праздникам зимнего солнцеворота, когда на базарной площади от щедрот Шулхада народу раздавали сладкую радость. Битые круги подслащенного замороженного молока. Готовили его, говорят, где-то далеко в горах Нардарского пограничья, а ко двору доставляли на быстрых лодках, несомых течением подводной горнаты. Друзья отца, могучие каменотесы, дружным клином шли в давку и щедро делились удивительным лакомством. Поэтому все связанное со льдом и морозом было для Катая окрашено сладостью. И даже теперь, когда он попробовал вообразить ледяных великанов, они представлялись ему изваянными из молочно-белых искрящихся глыб, пахнущих праздником. «Если хочешь побольше узнать о снеге и холоде, спроси у нас, островных сигванов», — продолжал Ингомер. «Мы-то все знаем об этом проклятии мира. Мы живем на севере, и у нас, чтобы встретить ледяных великанов, не нужно подниматься на облака. Это от того, что наши острова расположены совсем рядом с краем земли, там, где на нее опирается небо. Небо над островами, как наклонная крыша, видишь?» Сигван сложил две ладони, чтобы Катаю было понятней. Облака застревают под ней, и из них все время сыплется снег. «И умножаются великаны», — тихо проговорил Катай. «Вот именно умножаются. И еще распухают, точно обжора, который заедает пиво блинами. Этот обжора скоро перестает влезать в свое прежнее платье, так?» «Так». Катай вспомнил супругу прежнего господина, вечно примерявшую свой девичий поясок. Подобных поясков ей теперь понадобилось бы штуки 4. «Ну, а великан, разрастаясь, может заполнить собою весь остров, и под его тяжестью остров начинает тонуть в море, как болотная кочка, на которую наступили ногой. Говорят, прежде падения тьмы наши края были благодатны и изобильны. У нас выращивали пшеницу, и я сам однажды нашел в земле бивни слона, совсем такого, как водится в Мономатане, только мохнатого. А теперь половину островов поглотил лед, а на остальных растет только ячмень, да и того не всякий год наскребают даже на пиво». Катай задумался о том, почему Ингомер не сказал даже на хлеб. У него-то дома выразились бы именно так. Ну, может, добавили бы, и виноград уродился годным лишь на изюм. «Остров, где я вырос, называется островом Розовой Чайки. Я видел его на картах, которые каждое утро рассматривает хозяин, но сомневаюсь, чтобы его еще можно было найти, путешествуя на корабле. Хотя это был не маленький остров. Наш двор стоял в вершине залива, где к морю выходила хорошая пахотная долина. Когда мой дед был молодым, там рос лес. Потом сосны перестали приносить шишки, а корни у них загнили, поскольку земля больше не хотела оттаивать летом. Когда родился мой отец, мертвый лес уже перевели на дрова, а в долину высунул пятки ледяной великан. Когда родился я, ледяная стена была в одном поприще от забора. Огороды превратились в болото, а деревья вырастали крохотными, еще меньше, чем здесь. Когда мне было столько зим, сколько тебе, мой род решил последовать за другими, покинувшими острова, и уехать на кораблях за море в счастливый край, который ваши племена поделили на страны, а у нас его называют попросту берегом. Уходить решили весной. За зиму великан проломил пятками тын и приблизился к самому дому. А потом ночи стали короткими, но морозы не прекращались. И морской лед оставался по-прежнему прочным. Тогда мы поняли, что лето не наступит совсем. Когда великан начал разрушать дом, мы вытащили из сараев корабли и поволокли их через ледяные поля на катках, надеясь добраться до чистой воды. Это был страшный путь, паренек. «Я понимаю», — проговорил Каттай еще тише прежнего. «Ты? Что ты можешь понимать?» — возмутился Сигван. «У вас здесь только плевай, подсолнечная лузга прорастет». «Если услышишь речь из песивца, лучше смолчи», — говорила мать. «Но когда доведется беседовать с человеком, понимающим и разумным, не бойся объяснить ему его заблуждение, если, конечно, он не слишком важный вельможа». Ингомер был Катаю неровня, но уж точно не из родовитых господ, и мальчик отважился пояснить. Когда прежний Шулхат насытился днями, он велел приготовить себе посмертное тело. «Ты, может быть, видел их в саду Лан, что разбит к востоку от города?» Ингомер, пребывавший мыслями на далеком острове Розовой Чайки, не сразу сообразил, о чем толкует мальчишка. «Какой-какой еще сад?» «В нашем городе иные зарабатывают деньги, показывая его приезжим. Если ты не был там, то побывай, когда возвратишься. Там много цветов и деревьев, и высятся посмертные тела, в которые помещают земные останки шулхадов. Мастера вытесывают их из красивого и прочного гранита, который ломают в 10 днях пути от столицы. Изваяние должно соответствовать величию и мощи правителя, чтобы после его смерти от народа не отвернулась удача. Никакая повозка не может выдержать каменного веса, и множество рабов везет посмертное тело, как вывезли корабли на катках. Туда проложена дорога. Но каждый раз что-то случается, и один или два раба гибнут. У нас говорят, это хорошо. Они добавляют свою кровь к мощи Шулхада». Катай вздохнул и осенил себя знаком ущербной луны. «В прошлый раз там погиб мой отец, да вознесет его душу Лан-Лама на праведные небеса». Ингомер помолчал, подумал и ответил: «Значит, ты вправду способен уразуметь, о чем я говорю?» Но сразу ревниво хлопнул себя по колену. «Только нам пришлось хуже. У нас под ногами был лед, а поверх льда глубокий снег. Иногда плотный, а иногда как рыхлый песок. И еще торосы, которые приходилось либо обходить, либо прорубать. Сначала мы тащили 5 кораблей, потом оставили 2, только чтобы всем поместиться. Самую большую белуху и боевую касатку, ибо тому, кто бросит касатку, незачем называться сигваном. Вот так мы шли, паренек. Туман казался серым коконом, окутавшим караван. Он нехотя расступался, открывая дорожные колеи, и вихрился по сторонам повозки, желая снова сомкнуться. Скрипели деревянные колеса, глухо топали копытами неторопливые кони, изредка звякала позади цепь, и слышалась ругань ссорившихся рабов. Ссоры, впрочем, не затягивались и в драку не перерастали. Харгел был начеку. И двумя короткими палками управлялся не менее ловко, чем одной длинной. «У тебя погиб отец, а у меня старший брат», — все еще ворчливо проговорил Ингомер. «Многие не дошли до чистой воды и не увидели берега, и он в том числе. Он был сильным и красивым парнем, и, знаешь, из тех, кто, если несут дерево, хватается не за верхушку, а за комель». «Ну да, ты понял, о чем я говорю». Катай кивнул. Вот он и надорвался однажды. А у него был охотничий пес. Настоящая сигванская лайка, островная. Их, сколько я знаю, пробуют разводить и на берегу. Но там им не житье. Одно-два поколения, а потом паршивеют и вымирают. У нас собакам редко дают имена, только самым лучшим. Так вот, немного было равных этому псу. Его звали Быстрый. Когда мой брат не смог больше идти, я впряг Быстрого в саночки, и он 2 дня вез брата по снегу, а на 3-й день мой брат умер. В том походе мы не давали умершим погребального костра, потому что никто не знал, сколько еще осталось идти и сколько потребуется дров. Вот и брата мы похоронили просто во льду. Тут Ингомер угрюмо замолчал и долго не произносил ни слова. И Катай не решался спросить его, к чему он затеял этот рассказ. Мы завалили тело и двинулись дальше. Наконец сказал Ингомер. Но Быстрый с нами не пошел. Я хотел увести его, но он меня не послушал. Кое-кто говорил, будто он тоже надорвался, пока тащил санки. Но я-то знал, что это было не так. Он лежал на могиле и смотрел нам вслед, а потом завыл. Мы шли медленно, потому что приходилось копать и утаптывать снег для корабельных катков. Мы долго-долго слышали его вой. Ингомер вновь замолчал, хмуря брови, и мрачнее все больше. «А чего ради я тебе все это рассказываю?» — проворчал он затем. «Нынче ночью я видел во сне брата, и с ним Быстрого. Была метель, и Быстрый бежал в упряжке, а брат сидел на саночках и махал мне рукой. Ингомер несколько раз согнул и разогнул корявые пальцы, что-то подсчитывая. Сегодня 4-й день седмицы, день нашего громовержца Тунворна, и во имя его 3-гранного кремня сон должен быть вещим. И зачем только я нанялся в эту поездку?» Он помолчал еще, потом переложил кнут из руки в руку и мотнул кудлатой сидеющей головой. «А все из-за того, что тот парнишка Вен в клетке, хек его задери, вчера выл, но точно как Быстрый, аж мурашки по спине поползли. Я-то думал, ни с чем его голос не перепутаю. В середине дня туман наконец разошелся, а вечер задался тихим и солнечным. Самоцветные горы, приблизившись, уже не казались в темнеющем небе мазками пепельной кисти. Они громоздились вещественно и тяжеловесно, заполняя и стискивая горизонт, и надо всем господствовали три высоченных зубца — большой, южный и средний. В лучах заходящего солнца они были невероятно красивы. Вершины горели холодным алым огнем. Ниже этого пламень становился малиновым и постепенно остывал до глубокого пурпурного, чтобы затем перейти в непроглядную черноту, кутавшую предгорье. Рабы, перешептываясь, смотрели на это завораживающее диво. Ни у кого не было охоты скорее познакомиться с ним вблизи. Сотарким и Харгел знали, что с этого времени следует ждать отчаянных попыток побега. И Харгел велел младшим надсмотрщикам держать ухо востро. Он как раз делил их на стражи, когда Каттай, призванный Таркимом, подбежал к хозяйскому костру. «Мой милостивый господин звал своего ничтожного?» «Да, звал. Послушай-ка внимательно, мальчик. В котором кулаке у меня камешек?» Это было совсем просто. Каттай никогда не ошибался, когда мама подзывала его. «Ну-ка, в какой руке у меня печенье, сынок?» Он ответил. «В левом кулаке, господин. Только, с твоего позволения, не камешек, а монетка серебряная». «Маленький паршивец видел, как ты ее прятал», — недоверчиво заявил Таркиму Харгел. Но торговец рабами лишь покачал головой. «Теперь отвернись, Каттай, а ты, Харгел, сам проследи, чтобы он не подглядывал». Нарлак ничего не делал наполовину. Он встал перед Каттаем и втиснул его лицо себе в живот, в полу заскорузлой кожаной куртки, густо пропахшей пылью, дымом и потом. Каттай едва мог вздохнуть, а уж о том, чтобы подсматривать, и речи не шло. Когда Харгел наконец его выпустил, перед Таркимом лежал большой пестрый платок, расстеленный на траве. «Под ним кое-что спрятано», — сказал торговец Каттаю. «Укажи мне, где это лежит и что это такое, не прикасаясь к платку». И снова Каттай ответил без запинки, ни на мгновение не задумавшись. «Там ничего нет, господин мой. Если только тебе не было угодно укрыть дохлого жука, лежащего вот тут, и норку, вырытую земляным червем, вот там». Тарким переглянулся с Харгелом. Мальчику показалось, будто на лице господина промелькнуло радостно-тревожное выражение. Не дать не взять, Тарким обнаружил нечто столь редкостное и удачное, что сам себе боялся поверить. Каттай даже подумал, неужто лунное небо наделило хозяина свойством все время что-то забывать и терять? И он радуется невольнику, умеющему найти любую пропажу. Было бы воистину хорошо, если бы под это дело, как выражался дядя Ингомер, милостивый господин Тарким решил оставить его при себе. Каттай подумал и все-таки решил, что на растеряху его нынешний хозяин нисколько не был похож. Наоборот, всякая вещь у него занимала свое раз и навсегда определенное место. Такой нигде не позабудет не то что кошелек с деньгами или родительский амулет, даже щепочку, которую чистил в зубах. «Проведи его кругом лагеря», — велел торговец Харгелу, — «и вернись. Белир, быстро сюда. Да лопату с собой захвати. Значит, идя рядом с надсмотрщиком, гадал про себя Катай, господин хочет, чтобы я делал для него что-то иное. Но что? Ему представилась палатка, поставленная на рыночной площади. Люди платят по денежке и входят туда. А он, Катай, угадывает, у кого в кулаке лежит позолоченный орешек. Это была бы хорошая и сытая жизнь. Когда они с Харгелом вернулись к костру, возле ковра, на котором возлежал Ксот Арким, возвышалась кучка песка. Упыхавшийся Белир сидел в сторонке на корточках. Рядом стояла воткнутая лопата. Видно было, как тщательно он гладил ею песок, делая кучку со всех сторон одинаковой. Катай подошел, и Тарким нетерпеливо обратился к нему. «Можешь мне рассказать, что зарыто в песке?» Он очень волновался. Катай понял, его ответ был важен для господина. Мальчик невольно напрягся, и залобной костью стало сгущаться темное облачко боли. Такого с ним еще не бывало. Он зажмурился и протянул ладони вперед. Хозяин каравана дернулся было, не прикасаясь, но все-таки промолчал. И правильно сделал. Мальчишке понадобилось на раздумье всего несколько мгновений. «Моему господину, — сказал он, — было угодно зарыть здесь три камня — серый, зеленый и беловатый. А еще под серым лежит медная монетка. Это нардарская монетка в 1/25 лаура». Хозяин каравана стиснул угол подушки. «Разрой песок, Белир!» Все было так, как сказал Катай. И камешки, и монетка, за которую дома можно было купить у булочника половину свежей лепешки. Тарким резко выдохнул. Он все это время, оказывается, не дышал и с величайшим облегчением откинулся на ковре, закрывая глаза. Харгел скривился так, словно в рот ему попала какая-то гадость. «Я видел уличных чародеев, угадывавших, сколько горошин ты вытащил из мешочка. Мне рассказали, как они это делают, и с тех пор я всегда обманывал их. Вытаскивал три, а сам думал — четыре. И они тоже говорили четыре. Это ведь ты положил монетку и камни». Мальчишка просто подслушал, что было у тебя на уме. Катай смотрел то на одного, то на другого. Боль покинула его лоб и переползла в затылок и шею. Он мог бы сказать и доказать надсмотрщику, что действительно видел, но не отваживался. «Милый мой Харгел», — проговорил Тарким, не открывая глаз, — «ты пытаешься уберечь меня от разочарования, и я тебе благодарен. Я действительно сам положил и монетку, и камни. Но я подумал об уличных фокусниках чуть раньше, чем ты, и вытряхнул монетку из кошеля, не глядя, чтобы самому не знать ни ее достоинства, ни места чеканки. И Белир не увидел ее, потому что я велел ему отвернуться. Что ты скажешь на это, мой добрый Харгел?» Надсмотрщик поскреб нечесанную бороду и ответил: «Скажу, что мальчишке надо бы дать хлеба с маслом, сколько в брюхо войдет». «Ну так и дай!» — неожиданно громко расхохотался Тарким. А ты катай. Вот что. С завтрашнего дня можешь ехать в повозке или идти пешком, как сам пожелаешь. А если вдруг кто обидит, не жди. Сразу жалуйся мне или Каргелу. Понял, малыш? Катаю действительно далее ломоть хлеба. Настоящего белого хлеба из запасов хозяина. Огромный ломоть, отрезанный от целой ковриги. Ксотарким знал, чем запасаться в дорогу. Замечательный мастер испек этот хлеб таким образом, что мякиш не черствил даже после долгого путешествия в кожаном коробе. Конечно, коврига не казалась только что вынутой из печи, но была мягкой и плесенью не отдавала. После однообразной каши, которой кормили рабов, этот хлеб, да еще и густо намазанный маслом, показался Каттаю самым вкусным, что он когда-либо ел. Он единым духом умял половину ломтя. Потом неизвестно чего вспомнил о сидевших в клетке щенке и волчонке. У обоих кости выпирали сквозь кожу, и матери не давали им дорогу у вязаных без рукавок, отгоняющих холод. «Помоги тому, кому плохо сегодня, и на завтра кто-нибудь поможет тебе». Каттай представил, как проглотили бы эту пищу богов двое оголодалых мальчишек, и очередной кусок застрял у него в горле. Ему расхотелось доедать хлеб. Надо было, пожалуй, сразу разделить его на трое. Каттай собрал с колен крошки и огляделся, чувствуя, как подкатывает тоска. Он еще не согрешил, но уже видел себя преступником. Господин наказал своих рабов, особенно щенка. Получается, он, Каттай, вознамерился пойти против господина. Ну, не то чтобы против. Порка за этот проступок ему, может, и не грозила. Но если его застанут у клетки, хозяйского благоволения ему больше не видать уже точно. А как быть с предназначением? Мы должны быть добрыми слугами, сынок. И тогда от нашей крови когда-нибудь родится достойный. Тот, кто совершит деяние, дарующее свободу. «Я не буду перечить моему господину», — мысленно ответил он матери. «Я просто сделаю так, чтобы двое его рабов одолели дорогу немножко более сытыми и здоровыми». Он поднялся и направился к клетке, пригибаясь, словно воришка, и на ходу придумывая оправдание на случай, если будет таки застигнут. Ему повезло. Харгел резался в кости с другими надсмотрщиками у большого костра, освещавшего цепь и рабов. А Ингомер вовсю храпел, завернувшись попону прямо на земле под ногами у своего любимца коренника. Саврасы, привязанные на длинной веревке, осторожно переступал через тигвана, выискивая траву посочней. Никто не перехватил Каттая, не спросил, что это он тут делает, не вынудил врать.